Глава 20. И вот это лекарство 5 мл вечером после еды не забудьте, пожалуйста. Даю последнее наставление Людмиле Васильевне. Оно в холодильнике на верхней полке в коробке. Шприц-дозатор там же. Конечно, конечно, Сонечка, не волнуйтесь, все сделаем. Мягко улыбаясь, успокаивает она меня. Мультики его любимые там сразу поисковик первыми выдает. Мы с Ромиком совсем справимся, не переживайте. Мам, да, мы справимся. Активно кивает Ромка, хитро поглядывая на Людмилу Васильевну и целую тарелку бананового печенья, которое она испекла днем. Давай, зайчик, слушайся, хорошо? Обнимаю сына так, будто уезжаю не на несколько часов, а на неделю минимум. Просто мы никогда не расставались, мама его забирала редко, и это же моя мама все-таки. Дом, безопасное пространство. Я набрасываю на плечи пальто, еще раз проверяю, хорошо ли лежит помада, и выхожу за дверь. Спускаясь на лифте, иду к машине, в которой меня уже ждет Нажинский. Мороз на улице такой крепкий, что дыхание сразу превращается в большое облако пара. Снега снова навалило, хотя его сегодня днем уже дважды чистили во дворе жилкомплекса, и он поскрипывает под ногами и сверкает в свете белых фонарей ярче любого бриллианта. Ноги в туфлях-лодочках моментально стынут, но мне до автомобиля всего несколько метров. Ярослав сидит в машине и постукивает пальцем по рулю в такт негромкой музыки. Интересный выбор, классика. Вивальди, если не ошибаюсь. Я открываю дверцу и присаживаюсь, пристегиваюсь. Отличный выбор платья. Делая в своей ледяной снисходительной манере комплимент Нажинский. Спасибо. Киваю, не зная, нужно ли продолжать разговор или можно просто уставиться в окно. Ярослав выезжает из двора и встраивается в поток машин на трассе, искоса наблюдая за тем, насколько он спокоен и сосредоточен, как уверенно держит руль и безэмоционально реагирует на то, как нас едва не подрезают, нагло пытаясь обогнать справа вдоль обочины. «Если музыка тебе не нравится, я могу включить радио или вообще выключить», предлагает, будто между прочим. «Я давно не слушаю классику, но мне она не мешает», пожимая плечами. Повисает пауза, и я вдруг решаю спросить. «Это Вивальди?» «Да, 4 сезона. Осень. Аллегро». Кивает, не отрывая взгляда от дороги, когда мы как раз входим в круговое движение. «Почему перестала слушать?» «В детстве ходила в музыкальную школу. Приходилось». «На скрипку?» «На пиано». «Тебе не нравилось?» «Мама заставляла». Ей было приятно похвастать, как я играю лунную сонату перед гостями, а мне хотелось ногти длинные и накрашенные, как делали все девочки в 15, но в музыкалке это запрещалось. Зачем-то откровенничаю я. Но он вроде сам спросил. Я не прикасалась к клавишам с экзаменационного академического концерта. А я сломал скрипку на следующий день после смерти матери. Бьет острой откровенностью в ответ на Нажинский, и мне даже становится не по себе. Наверное, нужно было бы промолчать, потому что я явно лезу не в свое дело, но тем не менее спрашиваю. У тебя с мамой были сложные отношения? Лицо Ярослава кажется абсолютно беспристрастным, но я замечаю, что взгляд, устремленный на дорогу, становится острее. Роману повезло куда больше в этом плане. Отвечает он, в конце концов, после некоторой паузы, во время которой я уже готова кусать свой язык, чтобы не был таким длинным, а потом мы замолкаем. И молчим уже до самого ресторана. Я в таких дорогих и шикарных местах никогда не бывала, поэтому едва сдерживаю себя, чтобы не озираться с полным удивлением и восторга глазами. Нажинский галантно помогает мне снять пальто, а потом мы сдаем вещи в гардероб. Я аккуратно просовываю пальцы ему под локоть, когда он предлагает руку, и мы проходим в основную залу. Честно говоря, дорогие московские рестораны я представляла иначе, в более классическом стиле, что ли. Ну там стулья в стиле барокко с резными спинками, многоуровневые хрустальные люстры, столики с изогнутыми ножками. Но убранство этого места выглядит очень стильно и современно. По черному потолку струятся, как северное сияние, длинные широкие полосы, слабо подсвеченные. А диванчики возле больших и не очень круглых столиков сделаны так, что создается визуальное ощущение, что пространство вокруг столов будто ниже основного уровня пола. Освещение приглушенное, но достаточное, чтобы моя небольшая бриллиантовая подвеска на тонкой цепочке, подаренная родителями на 25 лет, заиграла необыкновенным блеском. На женский еще раз удовлетворенно и без стеснения окидывает меня взглядом. Я не знаю, как реагировать, поэтому делаю вид, что не заметила, хотя, конечно же, чувствую смущение. Но в то же время женское самолюбие играет, потому что я знаю, что выгляжу хорошо. Красное платье мягко струится чуть ниже колена. Атласная ткань благородного отсвечивает в игре света ресторана. Я сделала неброский макияж глаз, но выделила губы красным в цвет платья, а волосы убрала назад, в тугой гладкий пучок. Мы подходим к одному из столиков, за которым уже сидят трое мужчин со спутницами. Все они старше Нажинского. Мужчины, в смысле. «Добрый вечер, господа!» Учтиво, но холодно улыбается им Ярослав. «Здравствуйте, Ярослав Юрьевич!» Один за другим они приподнимаются и жмут Нажинскому руку. Женщины кивают. «Рады вас видеть, тем более в такой приятной компании!» «Уже не терпится узнать ваши прекрасные спутницы!» Улыбается сухощавый мужчина лет 50. «Рад представить вам Софию Романовну!» Я тоже мило улыбаюсь и киваю, когда называет мое имя. «Мою жену». «Что?» —